поднимая полынную пыль. Заговорил Баудек. «Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысячи лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистотой. Это неделя Петра — солнцеворота. Кто придумает?» «Петра — солнцеворота. Это прекраснее раскопок. Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают ее. Это тайна девушек». Опять из поля повеяло сушью. В безмерном небе упала звезда. Приходил уже июльский звездопад. Кузнечики звенели сухо и душно. Пахло горько полынью. Простились. Прощаясь, Баудек задержал руку Натальи, сказал глухо. «Наталья необыкновенная. Когда вы будете моей женой?» Наталья ответила не сразу, тихо. «Оставьте, Флор». Баудек пошел к палаткам. Наталья вернулась к обрыву узкой тропинкой, заросшей калиной, спустилась в усадьбу, в коммуну. Ночь не могла утолить жажду жаркого дня. В ночи было много жажды и зноя. Сухо блестели потускневшим серебром трава, дали, полои и воздух. По кремнистой тропинке сыпались камешки. У конного двора лежал свирит, напевал, глядя в небо. «Кама, кама, мать река, бей по роже Колчака. Кама, кама, водяниста, бей по роже коммуниста». Заметил Наталью, сказал. «Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть. В люботу бы сыграть. Все коммунисты в растениях. Копателям ходили. Говорят, город выкапывают. Время теперь такое. До всего докапываются. Да». И снова запел. «Кама, кама, мать река». Газеты со станции привезли. Очень здесь полынкой пахнет. Страна. Наталья прошла в читальню, зажгла свечу. Тусклый свет масляно отразился в пожелтевших мраморных колоннах. По старинному стояли шкафы с книгами, золоченые кресла, круглый стол посреди, в газетах. Склонила голову, упали тяжелые косы, читала газеты. И газеты из губернии на коричневой бумаге, и газеты из Москвы на синей бумаге, из опилков. Были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба, не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас. Шел 1919 год. Вошел Семен Иванович, старый революционер, с бородой, как у Маркса. Опустился в кресло, непокойно закрутил собачку. «Наталья?» «Да». «Я был в городе. Вы представляете, что творится? Ничего нет. Зимою все умрут от голода и замерзнут. Нет какой-то соли, без которой нельзя варить сталь. Без стали нельзя делать пил, нечем пилить дрова. Зимой дома замерзнут. От какой-то соли. Жутко. Вы чувствуете, какая жуть? Какая жуткая, глухая тишина! Взгляните! Естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь. Кругом смерть, голод, цинга, тиф, оспа, холера. Леса и овраги кишат разбойниками. Вы слышите? Мертвая тишина. Смерть. В степи есть села, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит. И среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры.